Глава 21. Прощай, Москва. Упрямый Иван Ракитин не оставлял мысли стать купцом. Он целыми днями слонялся по торгу, присматривался, прислушивался, запоминал цены. Выпросив у отца 5 алтын, он купил у Спасских ворот книжку «Считание удобное, которым всякий человек, купующий или продающий, зело удобно может изыскать всякие вещи». Иван целый месяц разбирался в таблицах, практиковался быстро считать. Потом отправился в суконный ряд. Он разыскал лавку богатого купца Антипа Русакова, смело вошел и поклонился хозяину. — Что скажешь? — спросил толстый, низенький, седобородый Русаков. — К твоей милости наниматься пришел. В приказчики. Приказчики, стоявшие за прилавком, фыркнули. Иван сердито взглянул на них. — Проходи, проходи. Мы сегодня не подаем. Лениво отозвался хозяин и поправил кушак, свалившийся с толстого живота. — Ты выслушай, Антип Ермилович, а потом гони, — не сдавался Иван. — Твоя торговля по Москве первая, и тебе письменный человек, во как нужен. Русаков взглянул на парня с любопытством. Он купцу понравился. Фигурка невысокая, но коренастая, плечи широкие. Лицо круглое, глаза смелые, на подбородке пробивается рыжеватый пушок. Одет не нарядно, но прилично. «Пожалуй, из парня будет толк», — подумал купец, а у него был острый глаз на людей. Русаков притворно зевнул, помолчал и спросил, будто нехотя. «Ты нечто письменный?» «Попытай», — гордо ответил Иван и вытащил из-за пазухи «Считание удобное». Приказчики сразу присмирели, и улыбки стерлись с их румяных лиц. «Задай на приклад задачу. Будто получил ты разный товар по разной цене, и сколько потребно за он и заплатить. Кто скорее сосчитает, я или они?» Иван кивнул на приказчиков. «А, ну-ну!» Мысль устроить состязание понравилась купцу. «Давай, парень, давай! Слушай ушами! Стал быть, купил я сукна московской работы 47 аршин, 8 вершков, по 6 гривен 2 алтына за аршин. Выгадал, Антип Ермилович!» — смело перебил Иван. «За сукно московской работы купцы по 6 гривен 3 алтына с денежкой платят». «О, какой острый!» — с изумлением произнес купец. «Ты, видать, в торговом деле мастак. Ну, ладно, еще купил я аглицкого сукна 18 аршин, по 2 рубли 6 гривен за аршин, да 2 дюжины шалей по 3 рубли 6 гривен с денежкой за штуку. Какая всему товару цена?» Ракитин начал быстро перелистывать считание. По временам он шевелил губами, запоминая итоги. Прошло не более 3 минут, как Иван сказал: 164 рубли, до полтина, до 5 алтын и 4 денежки. «Верно!» — воскликнул восхищенный Русаков и хлопнул себя ладонями по бедрам. «Ах ты, шут, тебя подери, парень! А мы сегодня утром с Петровичем битый час считали. 5 раз сбивались, сызнова начинали. Молочага, молочага! Ты из каких же будешь и как звать тебя? Отец сапожничает здесь, на Москве. Прозвание мое — Иван Ракитин. Беру тебя, Иван, в приказчики. Жалование положу по твоему усердию». Приказчики из-под тишка метнули на Ракитина завистливые злобные взгляды. Кончился 1-й год ученичества Егора. Француз дивился верности взгляда и твердости руки своего ученика. «Другому в 5 лет так не выучиться», — говорил он жене. «Понятливость необычайная». Француз в глаза Егора не хвалил, однако Марков сам видел свои успехи. О них немало было разговоров в навигацкой школе, которую Егор еще посещал, хотя и не ежедневно. «Славным мастером становишься», — говорил Егору товарищ детства Кирилл Воскресенский. «Зато ты и в ученье успеваешь», — отвечал Марков. Кирилл твердо решил стать моряком. Он усердно изучал науки, необходимые мореходу: географию, астрономию, тригонометрию, плоскую и сферическую, зубрил лоции. С детства грезились Кириллу далекие страны, приключения на неведомых островах. Он с нетерпением ожидал, когда закончит обучение в школе и его отправят за границу, проходить практику на иностранном корабле. «Уж тогда-то я повидаю белый свет», — говорил Кирилл, и его синие глаза мечтательно устремлялись вдаль. Домоседу Егору были непонятны мечты друга. Самому ему только бы хороший токарный станок, всякого материалу вдоволь, чтобы не рыскать за ним по городу, и любимая работа. Царь не забывал своего токаря, как он называл Егора. В редкие приезды он обязательно вызывал Маркова, расспрашивал, как идут дела, дарил деньги на гостинцы. По распоряжению Петра молодому подмастерью выдавались кормовые деньги по 7 алтын на день. Уже Егор стал на Моросейке значительным лицом, и обитатели горшечного переулка издали снимали перед ним шапки. Но Егор не возгордился, по-прежнему оставаясь тем же простым и скромным парнем. Через 2 года Егор не уступал в быстроте и точности работы своему учителю, а выдумкой превосходил его. Людвиг де Шапер был туговат на соображение и работал по готовым образцам. Егору же ничего не стоило выдумать оригинальный и красивый набалдашник для трости, выточить особенно хитрую табакерку с секретами, затейливо выгравировать дуло пистолета. Простые и изящные линии Егоровых изделий приводили французов в завистливые восхищения, но он молчал, а когда уходил Марков, перерисовывал их в секретную тетрадь. Пришел час решительного перелома в судьбе Егора. Царь сам приехал в мастерскую. Француз засуетился, побежал встречать царя, но тот уже прошел крупными шагами через двор, открыл дверь в мастерскую. За ним следовал Магницкий. «Здравствуй, Людвиг», — сказал царь. «Показывай, как у тебя мой токарь работает». «Усердно и хорошо работает, ваше царское величество», — ответил де Шапер. «Вот его изделие». В мастерской были выточенные Егором кубки из слоновой кости, бронзовые дула для пистолетов, затейливые наконечники для трости и многое другое. «Знатно, знатно!» — то и дело приговаривал царь. Потом начертил на листке бумаги свинцовым карандашом нарочито угловатую капризную линию. «Сумеешь выточить по такому образцу?» «Попробую, ваше величество», — скромно сказал Егор. Он снял с полки круглое березовое полено, зажал в станок, пристально взглянул на рисунок раз, другой и протянул его царю. «Ты чего это?» — удивился царь. «Струсил?» «Не надо», — сказал Егор. «На память буду работать». Нахмурив брови, весь уйдя в работу, Марков, казалось, забыл о присутствии царя. Быстро хватал он резцы, приставлял к нужному месту и с необычайной точностью вынимал как раз столько, сколько нужно. Царь и Магницкий удивленно переглядывались, молчали, курили коротенькие глиняные трубочки. Наконец Петр не выдержал. Осторожно переступая огромными башмаками, подобрался к станку, вытянул длинную шею через плечо Егора и стал смотреть, не дыша, круглыми любопытными глазами. Через полчаса Егор Марков подал царю точеный столбик. Магнитский, забыв о приличиях, бросился к царю. Оба устремили глаза на изделие, сравнивая его с образцом. «Точь в точь!» — сказал царь. «Точь в точь!» — крикнул восхищенный Магнитский. «Непостижимо!» Царь в восторге схватил Егора и стиснул так, что у парня затрещали ребра. «Ну, мастер Людвиг!» — обратился царь к французу. «Сознайся, что тебе этой штуки не сделать!» «Каждому от Бога свои способности даны», — с притворным смирением ответил де Шапер. Огромная фигура Петра дышала весельем. Явственно обозначилась ямочка на подбородке. «Нет, сознайся», — весело подмигнул де Шаперу Петр, — «что на сей раз русский иноземца побил. Теперь же мы вот как учиним. Прикажу я заготовить указ. Егора Маркова назначить токарем при моем дворе и жалованию ему положить оклад 150 рублей в год. Покамест!» — повернулся царь к вспыхнувшему от радости Егору. «А там, по мере усердия и способностей, наградим лучше». Марков упал в ноги царю. «Жизнь на работе положу, ваше величество!» «Встань, встань! Жизни мне твоей, Егор, не надо, а рабочие руки твои нужны. Живи да работай. Работки, ох, как много впереди!» «Егор Марков — отличный мастер, ваше величество», — с поклоном сказал Магнитский. «Смею доложить, он причудесный токарный станок у себя дома соорудил». «Да ну!» — удивился Петр. «И как работает твоя самодельщина?» «Добре работает, ваше величество. Едем к тебе. Сейчас же буду смотреть. Это мне радость великая». Со смущением Егор сел в царскую карету. Он отнекивался, хотел встать на запятки, но Петр втащил его сильной рукой, посадил против себя и всю дорогу расспрашивал о станке. Егор осмелел, рассказывал толково и внятно, а царь любовался его оживленным лицом. Царский поезд остановился у дома Марковых. Никогда еще не было на Моросейке такого переполоха. Народ бежал отовсюду и толпился у ворот, но во двор никто не осмеливался войти. А графены не было дома. Царь сразу прошел в амбарушку и с восхищением остановился перед нарядным блестящим станком. «Ах, Егор, дорого ты мне платишь за мои о тебе заботы», — сказал царь. «Делаю только то, что долг велит, что люблю пуще жизни», — прошептал Егор. «Если бы все долг так, как ты понимали», — воскликнул царь и переменил разговор. «Посмотрим, как твой станок работает». Он сбросил парадный кафтан, схватил деревянную болванку и начал зажимать. Петр весь углубился в работу. Менял скорости, вставлял разные болванки, так и сяк приставлял резцы. «Ух, знатный станок!» — прищелкнул языком царь, досыта наработавшись. «Ну, Егор Марков, царский токарь, поедешь ты в Петербург, в мой северный парадиз!» Егор изменился в лице. «Испугался?» «Нет, ничего. Это я от нечаянности. То-то. Ну, прощай, Егор. Увидимся. Станочек-то с собой вези в Петербург. Слушаю, ваше величество». Моросейка и все окрестные улицы и переулки взволнованно обсуждали неслыханную удачу Егора Маркова. Семен Ракитин, придя с поздравлением, застал дома одну Аграфену. Она горько плакала, вытирая слезы краем фартука. «Вот те и на!» — с веселым удивлением воскликнул Ракитин. «Ты че слезы льешь?» Про Илюшеньку вспомнила. «Где-то он теперь, бесчастная головушка, шатается». Ракитин помолчал, подумал. «Да, кума, разная судьба твоим сынам выпала. Один в опале, другой в хвале. У царя люди не равны, одного он возвышает, другого унижает. Оно и понятно. Илюшка твой за народ страдал, а Егорка царю мастерством угождал. Один прям, а другой умен. Умному и досталось счастье. Так ты на это счастье радуйся. Да ведь в Петербург царь Егорушку берет. Не беда. И в Петербурге люди живут. Будет тебе с попутными людьми грамотки посылать, а иной раз и деньжат малую тольку. Аграфена так и вскинулась. Чтобы я Егорушку одного отпустила. Еду, с ним еду, соседушка. И то добре, согласился Ракитин. По правде, мол, ведь тебе в Москве и делать нечего. Женщина ты одинокая, вся радость около сына. Только около него. Одна думка меня смущает. Вдруг Илюшенька на Москву придет, а родимое место пусто стоит. Соседка, а Ракитина-то на что? Обскажем, все обскажем старшому твоему. Где вас разыскивать? А коли надо будет, так и поможем, чем богаты. Вот уж спасибо за то. Забота на душе не будет. Вечером поздравлять Егора пришел Иван, приказчик купца Русакова. «Езжай, Егор», — сказал он, не скрывая зависти. «Отписывай из нового города, как там и что. Глядишь, рассчитаюсь я у купца и следом за тобой махну». «Что ты, Ваня?» — испугался графена. «От такого места? А что тут за место? Здесь уж оно вроде и тесновато нам становится. Не красна изба углами, а красна пирогами. Мы, тетушка Аграфена, место себе везде найдем». Иван озорно тряхнул волосами. «А уж в Петербурге разгуляемся вовсю». Аграфена продала домишко, поклонилась родным могилкам, взяла горсть земли с кладбища. «Посыплешь на мой гроб, когда время мне придет», — сказала сыну. И в конце марта 1706 года Марковы выехали в Петербург с обозом, который вез в новый город продовольствие.